Глава 11. В Москве. Фурсикова семья. Нет лучше времени в Москве, чем середина августа. Жара, если она была, спадает, а летнее тепло еще хранится в стенах домов, в стволах деревьев. И ты идешь по знакомым улицам, чувствуя, как обвивают тебя легкие волны этого тепла. Листва уже довольно пыльная, но почти вся зеленая. Только на асфальте шуршат под ногой откуда-то нападавшие пожухлые листья. Фурсик уверенно и неторопливо шагал по своему двору, размышляя о предстоящем в недалеком будущем важном бое его любимца — Кости Дзю. В песочнице, на которую он по привычке скосил глаза, сам вылез из нее всего-то лет 5 назад, сосредоточенно копал траншею парень лет 6 в кожаных, не по погоде, брючках. К нему направлялся сопровождаемый отцом белоголовый паренек помладше, годков не больше 3,5, в шортах небесной голубизны и такой же рубашонки. «Меня зовут Степа», — сказал он кожаному для начала разговора, глядя на него открыто и приветливо. Тот чуть повел головой, не переставая копать, и произнес отчетливо: «Пошел на Х». Фурсик, хоть и рос не в оранжерее, вздрогнул и замедлил шаг. Белоголовый поднял на отца свои глазки, тоже, как оказалось, небесной голубизны, и спросил ангельским голосом: «Папа, он мудак?» Продолжение разговора Фурсик слушать не пожелал и, ускорив шаг, покинул родной двор. «Да», — горестно думал он, выворачивая с колодезной на Короленко, «вот они, новые поколения. В наше время разве можно было такое услышать из младенческих почти уст?» Отец Фурсика не был ангелом. Фурсик полагал втайне, что сама его работа. Отец был прозектором и рабочий день проводил в морге. Толкала к тому, чтобы после работы выпить, а отца не осуждал. Да, не будем скрывать. Тимофея Семибратова можно было увидеть на веселе отнюдь не только в субботний вечер. И тогда, соответственно, дома можно было услышать весь набор нехороших слов и еще что-нибудь сверхобычного набора с привлечением специфического профессионального опыта. Но ни в 3 года, ни в 6, ни в 12 Фурсик при отце этих слов не повторял. Вообще, пора уже сказать, что главным лицом в большой и разветвленной семье Фурсика была его прабабка Феодора Феодоровна Семибратова. Она и нарекла его Ферапонтом, этим же именем и крестила, и хранила у себя в комоде, сохранившемся с незапамятных пор, его крестильную рубашечку. Родился он 27 мая по старому стилю, по-нормальному же, как он однажды при ней неудачно выразился, за что тут же пострадал 9 июня, и тут уж деваться было некуда. Этот день сразу 2 святых Ферапонтов. К тому же родился правнук в 1 с прабабкой день. 9 день и мученицы девы Феодоры тоже, что как бы давало ей на него дополнительные права. А он, как звал ее с 2 лет, плабаба, так и осталось. Будем и мы называть ее дальше так же. Феодора родилась за 2 месяца до начала мировой войны, в 1914 году. 16 годов, как положено по деревенской жизни, вышла замуж в конце лета, в начале осеннего мясоеда. До покрова месяца не дотерпели. «Спешили больно», — рассказывала улыбчиво прабаба Фурсиковой матери и прибавляла непонятное: «После усекновения и обкрутили нас». А на исходе зимы с раскулаченной семьей свекра она уже ехала в теплушке в Сибирь. Теплушка. Это так только называлось. Никакого тепла там не было. Холод, рассказывала прабаба, был страшенный. Волосы примерзали за ночь к изголовью. Конец марта в Сибири — это вам не шутки шутить. Первенец родился в теплушке шестимесячным. И как ни кутали, помер сердешный, рассказывала прабаба, всякий раз утирая беленьким платочком набегавшую в уголке глаза слезу. Бывало, тоненько так плачет, будто смертоньку свою чует. За столько прошедших лет не забыла прабаба своего первенького, загубленного, ни за что, ни про что. А в сибирской ссылке скидывала от тяжелой работы трижды. Не чинясь, рассказывала она об этом при Фурсике, по-деревенски считая, что нечего от детей прятаться, все равно все узнают. Только в 1934-м родила того, кто стал потом Фурсиковым дедом, и до сих пор, казалось, насмотреться на него не могла, по-другому как сыночка не звала. Свекра и свекровь похоронила в ссылке еще молодыми, но изработавшимися на непосильном из-под палки и винтовки труде. И когда силился Фурсик, стремящийся к справедливости, понять, как же это, почему и кто во всем этом мучительном и страшном виноват, она отвечала всегда одним словом «душегуб, кто ж еще?» Иногда добавляла «а партийные?» При этом добавлении отец Фурсика едва заметно ежился. Фурсик, как смышленый мальчик, чувствовал, хоть и вряд ли мог бы это обстоятельство выразить, что отец чего-то стесняется. Так и было. Стеснялся он того, что тоже много лет был партейным. Как раз в год рождения Фурсика отец пошел в райком и шваркнул им билет, как сам выражался. Понять, почему он не сделал этого раньше, если всегда не любил свою партию, а какой-нибудь другой, как объяснил Фурсику, кто-то взрослый, тогда не было, сын не мог. А спросить отца стеснялся. Один раз он слышал, как отец говорил с матерью именно про это. И когда он сказал: «Помнишь же, небось, вход рубь, а выход пять», мать, понимающе засмеялась, а Фурсик, конечно, ничего не понял. Но постепенно ему стало казаться, что прабаба прохладнее относится к его отцу, своему внуку, чем к сыну и правнуку. И похоже было, потому именно, что эти двое никогда партийными не были и, стало быть, к гибели ее родных и близких не причастны. Впрочем, у прабабы столько было внуков и правнуков, что она могла себе позволить быть кому-то и попрохладнее. У Фурсика было три старших сестры. Отец, заканчивая первый мед, поясним для немедиков, первый медицинский институт, что на Пироговке, присмотрел себе первокурсницу с ямочками на пухлых щечках. «Обаял», — уговорил. И в процессе обучения родила она ему трех девчонок, сдавая при этом сессии на неизменные пятерки. Вот где прабаба проявила лучшие свои качества, поселившись на время учения с молодыми и лишь однажды взяв академический отпуск. Почему пошел такой конвейер? Любой мужчина понять способен. Тимофея взял азарт. Неужто не добьется желанного парня? Но не ложилась карта. После третьей девицы пришлось взять тайм-аут. На другой день после получения многодетной матерью диплома прабаба забастовала, сказав: «Вот вам хомут и дуга, а я вам больше не слуга». Уехала к себе на квартиру и появлялась только в особых случаях. Пришлось подымать девчонок самим. Когда старшей исполнилось 10, средней 8, а младшей 6, супруги Семибратовы решили, что нянек в доме достаточно, и Фурсик соизволил появиться на свет. Прабаба звала его Фоня, мама и сестры — Понечка, папа вообще Пузырь, на что сын давно уже обижался, но помалкивал, а во дворе и в школе дружно звали Фурсиком. Кто придумал это имя первым, неведомо. Сестры, хоть и пришлось им с братиком понянчиться, а может быть, именно поэтому, кто до конца распознает женскую душу, не чаяли в нем души. Про родителей говорить не приходится. Последышек, как говорила прабаба, был у них на особом счету. Взять хотя бы отдельную комнату, которую он получил в 7 лет и про которую стоит, возможно, рассказать особо.